Ночью в городе было много стражи. Несколько попыток выбраться из города потерпели крах. Эл отважилась навестить Мелиона. На удачу он ночевал дома. Ей отворил кто-то из стражи Мелиона. Она не дала ему время для вопросов, скользнула за дверь. Эл прижала его к противоположной стене коридора. «Буди Мелиона, передай, что пришла та, которую он ждал». Эл скоро оказалась в верхнем ярусе дома. Постаревший Мелион недоверчиво оглядывал ее. Эл улыбнулась. «Меня трудно узнать. Это хорошо. Ну вот, ты дожил до очередной встречи». «До последней встречи», — заметил он. «Не стану обещать еще одну», — согласилась Эл. «Мне неизвестна причина, по которой Фьюла убила короля. Мне необходимо это знать. Придется принять решение о ее наказании. Мотив убийства мне непонятен. Я полагаю, он известен тебе». «Мне не послышалось. Ты великая, ты должна знать эту тайну». «Я знаю не все», — призналась Эл. Мелион подошел к ней ближе. «Ты вернулась ради правды. А правда такова, что люди моего города поголовно верят, что ты убила короля. Зачем ты ушла и дала ей уйти? Я не могу принимать решение сама. Мне необходимо слово владыки. Я просила капитана задержать ее. Он мальчишка, он не смог бы остановить ее. Он очарован ею, как и многие. Вы смертны, слабы против ее величия. Я видела и более сильных, они шли за ней с удовольствием. Так она контролирует нужные ей существа. Этот капитан обладал некоторыми способностями. Он мог ей противостоять. Я снабдила его силой, и он перенял ее легко. А наваждение развеется. Эту силу он применил против моих людей. Он сделал доброе дело, не пустил никого к королю. Но сам он отравился. Он даже не встретился с ней. Кристалл нашли? Да. Где теперь капитан? Ищет королеву. Он не откликнулся на мою просьбу искать тебя. Зачем меня искать? Ты знал, что я вернусь. Но по твоему виду я сделал вывод, что ты нас снова покидаешь. Это будет зависеть от планов королевы. Вернемся к убийству. Расскажи мне все, что ты знаешь. Таить больше нечего. Что мы значим без тайн? Вздохнул Мелион. Кто-то хранит в своих землях древнее оружие, которым даже тебя можно сразить. Другие хранят тайны жизни этого мира. Мы хранили тайну дверей. Ты знаешь про три двери, которые якобы находятся в наших землях? Эл кивнула в знак согласия. Это обманный ход. Двери есть, не согласилась она. Они повсюду. Нужно только установить, где, куда и когда откроется одна из них. Наш король владел ключом, который мог открыть двери. Он был не только красив, но горд и хитер. Она полагала, что это будет у него ключ. Его нельзя красть. Он теряет свойства, продолжил Мелион. Она стала королевой, чтобы забрать ключ добром. Он был ей очарован и не хотел отпускать ее от себя. Каждый из них вел свою игру. И королева проиграла. Ключ должен был оставаться у короля, это воля владыки. Он все еще в городе? Подозревая, что нет, догадался Эл. Каким образом она его забрала? Как ни взгляни, обман, воровство и убийство. Если она сбежала, ключ теряет силу. Нет. Мелион достал из-за пазухи что-то и положил себе на ладонь. Я уже говорил, что король был хитрым. Он показал ей подделку, а настоящий ключ хранил и храню я. Затем он меня и нанял. Эл тоже сунул руку за пазуху. Из красного мешочка на ее ладонь выскользнул медальон. «Точь в точь, только поменьше», — заключила она. Мелион пристально рассмотрел ее сокровище. Потом Эл спешно его спрятала назад. «Вот и не верь в судьбу. Значит, ты не только великая», — заключил он. «Я никогда не знала ответа на вопрос, что я есть на самом деле». Эл тихо засмеялась. «Ты показал мне эту вещь, и я подозреваю, что ты намеревался отдать мне ее». «Я должен ее отдать. По закону ты должна теперь править городом и хранить ее». «Я? Я не могу править». «Так гласит закон». «Не буду спорить, я возьму ключ, поскольку это единственный способ выманить навстречу Фьюлу. Она сама меня разыщет. Слухи – самый верный помощник в этом деле. Завтра город будет знать, что ты обладатель важного сокровища. Не станем оговаривать, какого. Объявить тебя королевой? Ну уж нет. Только владыка это решает. Эл не верила самой себе. Ее отец не проявил интереса к судьбе дочери. словно фьюла для него не существует. Старый король так мало его заботил. Эл посмотрела на Мелиона. Он держал ключ на руке, она уже дрожала от напряжения, он ждал, когда она его заберет. Пусть будет только слух, я его не возьму. Ты останешься хранителем. Я скоро уйду, я стар. Но раз уж ты так решила, могу я посоветоваться с тобой относительно этой вещи? Я слушаю тебя. Город ждет смута. Если я уйду, начнется борьба за внимание владыки. Он любит состязания, только нам, смертным, они обходятся недешево. Хранить ключ здесь опасно. На границе наших земель и земли проклятых есть община. Она возникла не так давно, ее глава, говорят, из того мира, что ближе владыке. Он превыше нас и наделен некоторыми особенностями. Он чует двери, но не может проходить в них. Говорят, что мы обязаны ему тем, что пришлые нас больше не тревожат. Он сам находит своих последователей и учит их искусству борьбы с пришельцами. Его прозвали хранителем дверей. Это людская шутка, конечно, но она не лишена истины. Так и твое ведь прозвище — Гирдская дева. Ты бы мог им не пользоваться, оно мне не нравится. Ты хочешь передать ключ в общину? Тайна. Я бы хотел, чтобы ты передала его. Я не знаю посыльного надежнее тебя. А это мысль, и весьма разумная. Я задумалась, потом продолжила. Установлен ли тот, с кем сбежала королева? Нет, он неизвестен. Он может оказаться пришельцем. Вполне хранитель дверей может подсказать тебе это. Эл взяла крупный диск в руки. Рельеф был прост. Крупная полусфера в центре и маленькие полусферы числом 12 располагались на разном удалении от центра. Чем не модель Солнечной системы? Эл переложила массивный диск в одну руку и коснулась пальцами центральной сферы. Диск пришел в движение, и пораженный Мелион отшатнулся назад. Эл накрыла диск ладонью, движение прекратилось. Тот, кто это создал, знал аксиому, что гениальное заключается в простоте, сказала она. Какая динамичная вещица. Ты во всем прав, старый воин. Этот город стал ненадежным хранилищем, а я смогу его уберечь от посторонних. Или он наблюдал, как она заворачивает диск в грязную тряпицу и прячет в один из мешков, прикрепленных к спинным носилкам. Перед расставанием она добыла из-за широкого пояса маленький камушек и вложила в его ладонь. Я знаю, что ты устал. Но ты должен прожить ровно столько, сколько потребуется до появления нового короля. Прости, что возлагаю на тебя эту заботу, сказала она.